Туннель дальше и впрямь оказался освещен тусклыми электрическими лампочками. Толстый черный кабель тянулся поверху левой стены. Лампы были спрятаны в сетчатые проволочные плафоны, и Наносу вспомнилось, что он уже видел подобное в Ведяеве. Правда, там лампочки горели красным светом, и он поначалу даже принял их за глаза кровожадных чудовищ. От этого воспоминания парню стало смешно. Это надо же! Каким он в самом деле был тогда диким и глупым? А ведь с тех пор прошло не так уж и много дней. Но теперь Сааму казалось, что это все происходило не с ним, а если и с ним, то когда-то давным-давно, совсем в другой жизни. Подземный коридор все тянулся и тянулся, хотя Наносу казалось, что они уже давно должны были прийти. Неужели туннель не имел выхода в зашейке, а продолжался прямо до центрального периметра? «Да нет», — подумал он, — «вряд ли это было бы правильным. Скорее всего, тут, в узком, плохо освещенном пространстве, расстояния кажутся совсем иными, чем наверху, на вольном просторе. И вообще, юноше было здесь не очень уютно. Казалось, что не хватает воздуха, и он начинал дышать порывисто и часто, словно выброшенная на берег рыба. Потом ему и вовсе стало мерещиться, что стены туннеля медленно сжимаются, а потолок опускается. Нанос останавливался, тряс головой, тер глаза ладонью, и все вроде бы возвращалось на место. Но стоило сделать пару десятков шагов, как неприятное видение возвращалось к нему снова. В итоге, когда юноша увидел впереди силуэты людей и услышал «А ну стоять! Руки за голову!», то ничуть не испугался, а даже обрадовался. «Сейд, замри!» — мысленно приказал он псу. «Жди там, не подходи ближе!» Сам он тоже остановился и, как было велено, заложил руки за голову. Точнее, руку. Правую выше плеча он поднять не сумел. «Быстро поднял обе руки!» — крикнули ему спереди. «Иначе стреляем!» «Я не могу обе!» — торопливо выкрикнул Нанос. «У меня правая ранена, и у меня нет оружия, только нож». Силуэты медленно направились к нему, охранников было трое. Вскоре он уже различал пятна на их куртках и направленное в его сторону оружие. Один мужчина держал в руках автомат, двое других целились в нарушителя из арбалетов. Когда между парнем и охранниками осталось 5-6 шагов, он сумел разглядеть и их напряженные лица. Причем лицо ближайшего из них, того, кто был с автоматом, показалось ему очень знакомым. «Ну да, конечно!» «Санька! Сорокин!» — воскликнул Саам. «Помнишь меня? Я Нанос! Ну, то есть Николай Лопарев! Ты меня еще от белого змея спас!» «Знал бы, не спасал!» — буркнул в ответ Санька, продолжая держать его на мушке автомата. «Почему?» — заморгал Нанос. «Потому что ты предатель, гнида вонючая!» Охранник скрипнул зубами. Казалось, вот-вот и он нажмет на спусковой крючок. «Я не предатель! Ты ведь не знаешь всего!» «Мне и не надо ничего знать! Сам все вижу! Ты что, погулять в туннель залез? Или шпионить пробрался, сволочь дикарская?» «Я пришел, чтобы рассказать важные вещи! Очень важные! Отведи меня к Ярчуку!» «Ты у меня сейчас отправишься к чертям в ад, предатель!» — дернул стволом автомата Сорокин. «Нет, мне сейчас некогда к чертям!» — замотал головой Нанос. «Отведи меня, пожалуйста, сначала к Ярчуку! У меня правда важные сведения!» «Сань, ты и впрямь не того!» — сказал еще один охранник. «Мертвого не допросишь. Начальство узнает, точно по шапке даст, а то и к стенке поставит. Иваныч нынче лютует. Давай отведем к нему, пускай сам с ним делает, что хочет». «Сука!» — сплюнул под ноги Наносу Санька. «Не хочется из-за тебя помирать, а то бы... А ну, вперед марш! И смотри мне, дернешься, мозги вышибу!» Юноша больше не стал пререкаться. «В конце концов, — подумал он, — к кому-то они меня доприведут, скорее всего, к своему командиру. А уж того я и попрошу доставить меня к начальнику гарнизона». Идти пришлось совсем недолго. Охранники натолкнулись на него почти возле самого выхода. Коридор стал подниматься, а вскоре закончился двустворчатыми железными воротами, которые с противным скрипом раскрыл один из мужчин. Снаружи было светло от фонарей. Саам даже зажмурился, так больно резануло по отвыкшим от яркого света глазам. А в следующий момент едва не оглох от истошного вопля: «На нас!» К нему кто-то подскочил, набросился на него, схватил за шею, настолько больно прижав раненую руку, что он, не выдержав, вскрикнул. Тут же стали орать и охранники. «А ну стой! Куда, дура? Отставить самосуд! Будем стрелять!» И только разобрав обжигающий ухо шепот «Живой! Живой! Любимый! Живой!» Нанос понял, кто стоит перед ним, стиснув его так, словно хочет раздавить. «Надя!» — выдохнул он. И тут же закричал охранникам: «Не стреляйте! Это Надя! Моя Надя!»